Великий Каган убивал сразу двух зайцев, ликвидировал заговор и подчеркивал свое законное божественное право на престол. Обо всех этих деталях Андрей узнал уже значительно позже, а сейчас он, как и многие другие, готовился стать свидетелем ритуального поединка. Специальное место было огорожено и освещено факелами, зажженными в священном очаге храма Тенгри. Вокруг стояли ряды молчаливых воинов в кольчугах и с копьями в руках. В качестве главного рефери выступал сам великий шаман. Хазарская знать в ярких праздничных одеждах усыпала весь двор и балконы второго яруса дворца. День, когда божественный Каган являл всем свою непобедимую силу, считался праздничным. И действительно, ведь не каждый же день Тенгри снисходил до того, чтобы продемонстрировать ничтожным смертным свою силу и власть. Тут же присутствовали и все четыре жены Кагана, скрытых от посторонних глаз богатыми цветными накидками. Они не меньше других жаждали увидеть, как их божественных супруг разделается с этим дерзким, посмевшим бросить вызов самому земному воплощению бога Тенгри. Наконец, забили барабаны, заревели рога и на арене появились два бойца. Сам Каган был в своих дорогих золоченых доспехах, ослепительно блестевших на солнечном свету, а его противник имел лишь обычную кольчугу и простой шлем. Оба были вооружены круглыми деревянными щитами со стальными умбанами и широкими кривыми мечами. Великий шаман поднес каждому по золотой чаше со священным напитком Тенгри, дарующим победу. «Слушайте все!» – громогласно заявил со специального возвышения великий шаман. «Сегодня сам бог Тенгри будет вершить свое правосудие. Все в его руках. Нашему Кагану бросили вызов. Это законное право. Вы видите, что оба имеют одинаковое оружие и равные шансы. Оба испили одну меру священного напитка. Так что, судьбу каждого из них определит теперь великий Тенгри. Только одному он сегодня дарует победу и свою милость на долгие годы». После этих слов, шаман пропел короткую молитву и ударил в свой бубен. Это и был сигнал к началу первого раунда. Бойцы не спеша сближались. Оба были опытными воинами и не бросались, очертя голову друг на друга. «Ты казнил моего сына!» — хрипло выкрикнул претендент, нанося первый удар. «Скоро и сам ты последуешь за ним!» — отвечал Каган, отражая удар щитом и нанося свой в ответ. «Ты знаешь, что только один из нас может сидеть на престоле. И это буду я. Это мы еще посмотрим. Помнится, с самого детства тебе ни разу не удавалось меня одолеть». Бойцы кружили друг вокруг друга, нанося и отражая удары. Звенели клинки, слышалось тяжелое дыхание сражающихся. Силы были примерно равны. Кузен был повыше ростом, но базир шире и плотнее. За счет длинных рук противник Кагана все время держал дистанцию, не давая базиру приблизиться на удобную для него дистанцию, и выжидал момент для решающего удара. Пока по очкам впереди был претендент, шаг за шагом он начинал теснить противника. Над чемпионом стали сгущаться тучи, а вокруг царила мертвая тишина. Зрители замерли в напряженном ожидании, лишь жены Кагана тихо вскрикивали при каждом опасном ударе претендента. Но тут, вдруг, кузен начал явно сдавать. Очевидно, с физподготовкой у него было не все в порядке. Движения его стали какими-то хаотичными и некоординированными, словно он хлебнул перед поединком изрядную дозу алкоголя. Взгляд его почему-то помутнел, но, несмотря на это, собрав всю волю в кулак, он перешел в активное наступление. Кагану пришлось нелегко, он отступал, с трудом защищаясь. И тут случилось непредвиденное: меч претендента вдруг обломился самым неожиданным образом прямо у рукояти, и он остался, по сути, безоружным. Базир, издав победный крик, перешел в контратаку, а его кузен, уже буквально с трудом державшийся на ногах, отчаянно отбивался щитом отсыпавшихся на него многочисленных ударов. Противник Кагана реагировал все медленнее, и базир, улучив момент, неожиданно присел и нанес сильнейший удар своему неприятелю по ногам. Раздался громкий хруст разрубленной кости, и кузен с диким криком боли и ярости рухнул, как подкошенный. Толпа придворных радостно загудела. Теперь результат поединка уже ни у кого не вызывал сомнения. Каган встал над своим поверженным врагом. «Же говорил тебе, что править буду только я», — сказал он, едва переводя дыхание. Тут он скинул шлем с головы своего противника и, схватив его за волосы, резко приподнял. Кузен посмотрел в сторону великого шамана. «Вы меня чем-то опоили», — с трудом прошептал он, едва шевеля языком. «Меч дали поломанный. Все подстроено, будьте вы все прокляты». И он плюнул прямо в лицо базиру. Толпа негодующе ахнула. А Каган поспешил одним ударом отсечь голову несчастному, чтобы тот не наболтал что-нибудь еще, а затем, схватив эту голову за волосы, Он высоко поднял ее вверх на всеобщее обозрение. Итак, стоя весь в крови своего противника, Базир издал победный крик. «Вы сами все видели, люди!» — возвестил шаман. «Великий бог Тенгри объявил нам свою волю, даровав победу и свое благоволение нашему возлюбленному повелителю. Отныне никто не смеет усомниться в его божественной власти. Слава великому Тенгри и Кагану Базиру! Слава великому Тенгри и Кагану Базиру!» Как зачарованная повторила толпа, опускаясь на колено и склоняя головы. «Это еще не все!» — проревел Каган. «Посмотрите вот туда!» Он указал окровавленным мечом в ту сторону, где стояли сани с Андреем. И тут же все взгляды устремились на бывшего учителя, который немного обомлел, оказавшись так неожиданно в центре всеобщего внимания. «Вон там, видите, это и есть знаменитый славянский кудесник, который посмел бросить вызов мне, богу Тенгри, сумев помешать моему нерадивому беку одержать победу над вятичами», — продолжал Базир. «Вы все о нем много слышали, и вот он перед вами. Отныне он, мой пленник, и будет казнен, как и все эти ничтожные заговорщики. Слушайте, люди!» Подхватил шаман, его устами говорит сейчас сам бог Тенгри. «Никто, ни смертный человек, ни даже кудесник, как бы они ни были сильны, не могут противиться его священной воле. Наказание за это – смерть, и он будет скоро казнен в один из священных дней Тенгри. Смерть ему!» – ревела толпа. «Слава великому Кагану! Дорогу, госпоже Рахат!» – зычно крикнул глашатый, так, что звук его голоса разнесся, наверное, по всему подземелью дворца. Самая младшая и любимая жена Кагана неожиданно и спросила разрешение у своего божественного супруга на посещение приговоренного колдуна. «Он ведь из моих родных славянских земель», — объяснила она свое желание, — «хочу услышать родную речь, а может заодно и выпытаю у него добром, что-нибудь полезное для тебя, мой божественный супруг. Колдун-то ведь уже не опасен». Базир был немало удивлен такой просьбе, но ни в чем не мог отказать своей ненаглядной Рахат, особенно теперь, когда его юная жена была в положении. В ожидании рождения наследника, Базир готов был удовлетворить любой ее каприз. «Тебя редкостное золотое сердечко, услада моих очей», — отвечал он, — «только будь осторожна, я пошлю с тобой охрану». И вот супруга повелителя Хазарии, аккуратно ступая софьяновыми сапожками по грязному и заплеванному полу каганской темницы, медленно приближалась к камере Андрея. После всех описанных выше событий, его кинули в это мрачное и холодное подземелье и приковали цепью к стене, хотя это было уже лишнее. Он был так болен и слаб, что не смог бы никуда убежать, даже если бы его и вовсе не стерегли. Заскрипели ржавые дверные петли, дверь камеры распахнулась, и непроглядный мрак темницы резко разогнал свет факела. С непривычки Андрей зажмурился, прикрывая рукой глаза, и весь зашелся сильным кашлем, буквально душившим его. «Оставьте нас», приказала супруга Кагана. Но госпожа, божественный, начал было возражать начальник стражи. «Божественный приказал вам исполнять мою волю. Разве не так?» — твердо сказала госпожа Рахат и решительно посмотрела снизу вверх, прямо в глаза воину. «Да, но мы будем сразу за дверью, госпожа», — промямлил стражник. Дверь с таким же противным скрипом закрылась. Сердце Андрея вдруг забилось сильнее от какого-то смутного предчувствия. Неужели у него появится надежда? Он силился хоть как-то рассмотреть свою столь неожиданную высокопоставленную посетительницу. Тут госпожа Рахат откинула с головы свое покрывало. По плечам рассыпались густые светлые волосы. «Вижу, что ты не узнал меня, ведун Андрейка, да и не чаял такой встречи здесь», — тихо рассмеялась она. «Видишь, а я вот во второй раз прихожу к тебе столь нежданно. Наверное, это судьба». Глава 5. Светла. Неожиданно осенила Андрея. Он аж приподнялся от удивления. «Неужели это ты? Вот так встреча. А ты изменилась. Повзрослела. Хорошо, что ты меня вспомнил, ведун», — улыбнулась бывшая холопка Радима. «Я ведь хорошо запомнила ту нашу первую встречу. Она для тебя стала такой же неожиданной, как и это. Наверное, у меня уже традиция такая, навещать тебя нежданно. Поверить не могу. Ты теперь жена Кагана?» — продолжала изумляться Андрей, не веря своим глазам. «Как же это случилось? История долгая, а времени у меня мало, поэтому расскажу в двух словах. Начало светла. Радим решил добровольно подчиниться хазарам и в качестве первой дани отправил Кагану целый обоз с добром и рабами. Меня отправили среди прочих. Дань собирал княжеский одноглазый Тиун. Помнишь его? Тот самый, что напал на тебя в лесу и которому ты выжег глаз. Он не взлюбил меня после той ночи, что я провела с тобой». Вот и шепнул Радиму, что, мол, пользы от меня никакой, а при Каганском дворе, сказывают, молодые славянские рабы не ценятся. Так что на мне князь еще и немало серебра сэкономил, отдав счет уплаты дани. «Значит, ты прибыла сюда наложницей?» — спросил молодой человек. «Вот именно, но мне повезло. Каган одним из первых меня увидел, прежде чем кто-либо другой позарился. Я, видишь ли, сильно ему приглянулась, и он забрал меня к себе. Кабиль оказался вельми как похотлив, но в том и его слабость. Мне удалось окрутить старого хрыча вокруг его члена. Так я и стал рахат, его усладой. И тогда я поняла, что у меня есть свое тайное оружие и, что если я хочу как-то выбиться из низкой доли, то должна его использовать. Ничего другого-то у меня нет. И вот, сначала божественный Каган дал мне вольную, и я сделалась его любимой фавориткой, свободной госпожой Рахат. Жила в своем доме, завела слуг. Этот безмозглый воин страстно желал наследника. И когда я понесла, то убедила его и вовсе взять меня четвертой женой. И вот, теперь я любимая жена нынешнего великого Кагана, и, возможно, мать будущего. Ну и дела. Только и смог произнести Андрей, что же другие жены Кагана. Как они это восприняли, что им теперь придется делить ложе правителя с бывшей рабыней. Да кто бы их спрашивал. Кто может оспорить волю самого бога Тенгри в лице моего базира? Рассмеялась Светла. Все они старые фригидные стервы, хоть и из знатных родов. Куда им до меня? Впрочем, обо всем остальном позже. Я помню тебя, Андрейка. Помню твою доброту. Ты единственный человек в этом мире, кто отнесся ко мне с теплотой. Даже родителям было на меня наплевать. Для всех я всегда была лишь вещью, которая имеет свою цену, и которая научилась славно удовлетворять мужскую похоть. Никто, кроме тебя, не увидел во мне человека. Такое не забывается. Как же Каган? Похоже, он тебя любит, он не лучше других. Он любит лишь мое тело и мое любовное искусство, отрезала Светла. Теперь еще и очень любит своего будущего наследника во мне. И я пользуюсь этим, пока есть возможность. Ты стала злее, тихо заметил бывший учитель, как будто поставил оценку этой девушке, в наше время учившейся бы сейчас в его родной школе номер 25, наверное, в классе 10 или 11 и ни о чем другом, кроме его не думавшей бы. Жизнь заставила. Зачем ты здесь? Со мной ведь, похоже, покончено. Не говори так, Андрейка. Я пришла помочь тебе. Каким же образом? Еще не знаю, вздохнула Светла. Но что-нибудь обязательно придумаю. Может быть, мы сможем организовать твой побег. Но в таком виде тебе не убежать. Сперва надо тебя вылечить, чтобы у тебя были силы, а заодно и потянуть время. Я уговорю Базира прислать тебе лекаря. Не теряй надежды, ведун. Теперь ты не один. Ну, все, мне пора. После ее ухода на несчастной, истерзанной жуткими переживаниями душе Андрея стало сразу легче. Просто камень с нее свалился. Да, что там камень? Целая скала. Значит, еще не все потеряно. Умирать ведь так не хочется. А теперь у него есть влиятельный союзник и появилась, хоть и слабая, но надежда на спасение. Ну, что я говорил? Сразу оживился молчавший два последних дня, внутренний голос. Не сдавайся. Я не сдамся. Горячо пообещал Андрей сам себе, не сдохну здесь и вырвусь отсюда, любой ценой. Кстати, что там тогда в лесу говорила ему Сима, вроде про какого-то смотрящего по имени Беренди. Надо бы его отыскать, может он тоже чем-то поможет, наверняка в этом есть смысл. Двуединая богиня не стала бы направлять его к этому неведомому Берендию просто так, без цели. Тем временем, Светла сдержала свое обещание и вскоре офицер дворцовой стражи привел, по приказу Кагана, лучшего местного лекаря, Иудея Зембрия. Во время тщательного медицинского осмотра, Андрей решил воспользоваться тем, что охранники не понимали славянской речи и задал свой вопрос. «Скажи-ка, добрый человек, не знаешь ли ты случаем некого Берендия, что тоже здесь проживает?» «Вот те раз, его тут многие знают», — отвечал с удивлением Зембрий. «Зачем он тебе? Он мой давний знакомец», — соврал Андрей, не моргнув глазом. Правда, уже очень давно с ним не виделись. Вот и хочу отыскать здесь хоть одну знакомую душу. Может, он чем-то поможет? Так знаешь ли его? Конечно, знаю. Он, человек известный, сказал лекарь, но уж больно какой-то, странный, нелюдим. Ты же сказал, что его многие знают. Знать-то многие знают, но мало кто с ним общается, поведал Зембри, побаиваются его все здесь. Считается, что он злой и очень сильный колдун. «Можешь передать ему весточку от меня?» – попросил Андрей, «мне бы его увидеть». «Постараюсь», – пообещал знахарь. Что со мной? У меня, наверное, воспаление. Здесь есть какие-нибудь жаропонижающие травы, или может мази, хоть что-нибудь, ты поправишься. У меня все есть, я помогу тебе. И прежде всего, надо перевести тебя из этого крысятника в более подходящее для выздоровления место. Спасибо, док, я твой должник. Что такое док? Поинтересовался Зембри уже в дверях камеры. Никогда не слыхал о таком слове в вашем языке, хотя славянский знаю неплохо. Это значит, очень хороший лекарь. Андрей, через силу, заставил себя улыбнуться. А, тогда понятно. Жди, я скоро вернусь, сказал знахарь, закрывая за собой дверь камеры. Лязгнул засов, и темница вновь погрузилась в кромешную холодную темноту. Стало очень неуютно. Андрей почувствовал себя словно заживо погребенным в этом каменном склепе. Но теперь у него появилась хотя бы надежда. Усталость и болезнь взяли свое, и он ненадолго забылся полуобморочным сном. Сколько он проспал, было абсолютно неясно. Может, час, а может и день. Точно сказать он не мог. Время как бы перестало для него существовать. Внезапно Андрей очнулся, как от толчка. На душе стало почему-то очень тревожно. Сердце в груди забилось сильнее. В этот момент, в самом дальнем углу камеры неожиданно вспыхнул слабый огонек. И прежде чем он успел что-либо сообразить, из полутемного угла выступил странного вида высокий человек с вытянутым, бледным лицом и густыми длинными волосами, какого-то неопределенно светлого цвета. Но больше всего Андрея поразили его глаза. Они блестели в темноте, словно у хищника. «Кто ты?» — еле прошептал Андрей, с трудом ворочая языком и щурясь получше рассмотреть неожиданного посетителя. На лбу у него выступил холодный пот. Вместо ответа человек поднял руку, в его ладони появился светящийся бирюзовый шар, размером с яблоко. Бывший учитель, как зачарованный, уставился на этот шар, не в силах пошевелиться. И в ту же секунду в темнице со скрежетом и шипением на долю секунды сверкнула ослепительная молния такой яркости, что он на миг ослеп и с криком зажмурился, прижимая ладони к глазам. Когда радужные круги перед его взором понемногу разошлись и зрение стало восстанавливаться, он с некоторой опаской открыл глаза. Пусто. В темнице никого не было. Странный человек исчез. Просто мистика какая-то, подумал он, или у меня уже глюки начались, на почве высокой температуры. Но тут ему почудилось какое-то движение в темноте. «Зачем ты хотел меня видеть, человече?» Тихо прозвучал из густого мрака грубый низкий голос на славянском языке. «Почему за тобой охотится волкодлак?» Глава 6. «Кто здесь?» Ошалело спросил Андрей, еще не успев отойти от всего случившегося. «Ничего не вижу. Покажись». Опять зажегся неясный огонек света, и перед изумленным взором Андрея появился уже совершенно другой человек. Выглядел он еще необычнее предыдущего. Хотя, тот был весьма высок и крепок, но этот второй выглядел гораздо массивнее. Он был такого роста, что голова его почти доставала до потолка подземелья. Андрей уже привык, что с своими 180 сантиметрами он считался в этом мире довольно высоким человеком. Большинство окружавших его людей, за редким исключением, были низкорослыми и с трудом достигали стандартов современного среднего роста. Но по сравнению с этим гигантом он сам чувствовал себя коротышкой, с длинными косматыми волосами, весь заросший густой бородой, до самых глаз. Его новый посетитель больше напоминал медведя на задних лапах, а не человека. Что и говорить, зрелище, не внушавшее большого доверия. Но страха или тревоги Андрей, на удивление, совсем не испытывал. Даже его самочувствие как будто бы немного улучшилось. «Это же надо, какой у меня сегодня бенефис необычных посещений!» Только и подумал он, скорее с удивлением, чем со страхом. «Кто ты и как здесь очутился? Двери то закрыты!» — изумился бывший учитель. «Чтобы попасть куда-то, двери мне не нужны. Меня зовут Беренди», — представился наконец гость после небольшой паузы. Зембри сказал: «Ты хотел меня видеть? Вот это да! Ничего себе! Не ожидал, что так быстро тебя увижу», — оживился молодой человек. «Да, это я просил лекаря известить тебя. Меня послала к тебе Сима, велела разыскать тебя здесь». «Значит, я не ошибся», — сказал человек. «Симаргл известил меня о твоем скором прибытии. А когда на твой след вышел волкодлак, то все стало ясно. Но я должен был убедиться, что ты и есть тот самый ученик». «Ученик?» — не понял Андрей. «Естественно», — ответил Беренди, без всякой брезгливости, опускаясь на грязную землю рядом с узником. «Если я учитель, значит ты ученик. Ничего не понимаю. Сима сказала, что ты мне все объяснишь и велела во всем следовать твоим указаниям». «Правильно», — кивнул огромной головой его собеседник, ты же не думал, что станешь настоящим смотрящим в одночасье, лишь по мановению волшебной палочки. Их, кстати, вообще не существует в природе. Это все глупые выдумки. Энергия мага заключена в нем самом и в окружающем его мире, а не в бездушной деревяшке. Так, постой, тайм-аут, дай сообразить, проговорил Андрей, если я правильно понял, то ты, маг что ли? Почему что ли? Я маг и есть. Причем уже в 20-м поколении. Теперь на Земле нас осталось совсем мало. Раньше Берендеи были могущественным магическим племенем, где наше искусство передавалось веками от отца к сыну и внуку. А теперь мы почти исчезли. Я один из последних. Но это жизнь. Ничто не вечно, а мы все-таки люди, и мы тоже смертны, хоть и живем дольше обычных людей. Тот второй, что был до тебя, он тоже маг, только из племени волкодлаков. Магический народ, как и все прочие, тоже имеет несколько различных племен. Вот как, и что ему было от меня нужно? Ему нужен был ты. Для чего же? Надеюсь, он не собирался тоже меня казнить? Нет, они так же, как и мы с Семарглом, ищут себе помощников. Сам понимаешь, на эту роль сгодится не каждый встречный. Люди подходящих качеств – большая редкость. Только, в отличие от нас, они не предоставляют этим людям выбора своей судьбы. Они насильно обращают их в свою веру, заменяя изначальную душу и ауру человека. Не больно-то и великая разница. У меня тоже выбор был не ахти какой, умереть или служить вам. Это верно, но выбор все же был. К тому же, ты остаешься самим собой и за тобой сохраняется свобода индивидуальной воли. Тебя никто не будет принуждать насильно что-либо делать, а волкодлаки полностью изменяют сущность человека. Он уже не помнит ни себя, ни свою прежнюю жизнь и становится лишь их слепым орудием. Он вернется, сегодня я его прогнал. Просто повезло, что вовремя подоспел. Но он вполне может попытаться снова, хотя теперь, зная, что ты поступил ко мне в ученики, будет гораздо осмотрительнее. В любом случае, нам с тобой придется быть все время начеку, до завершения твоей подготовки. Потом, он что, станет не опасен? Волкодлак опасен всегда, запомни это, вот тебе первый урок. Беренди впервые даже слегка улыбнулся, просто, когда мы закончим твою подготовку, ты научишься и сам чувствовать их не хуже, чем они тебя. А с завершением преображения, твоя душа уже будет для них недоступна. Ты станешь им неинтересен. Наступило непродолжительное молчание. Надо было переварить услышанное. Андрей с трудом верил во все происходящее. Магия, преображение душ, волкодлаки, неужели все это серьезно? Хотя, с момента попадания в этот треклятый мир можно уже, наверное, и перестать удивляться чему бы то ни было. Тут возможно всякая чертовщина. Сомнения твои мне понятны, но поверь, все это вполне серьезно, сказал Беренди, точно прочел мысли своего собеседника. Так ты еще и мысли читать умеешь, воскликнул Андрей. Не совсем, я бы это назвал по-другому, я могу чувствовать энергетику других людей, понимать, что у них на душе, их настроение, сомнения и желания. Можешь назвать это интуицией, если хочешь. Я тоже смогу, конечно, ведь все необходимые инструменты у тебя уже есть от природы. Просто их нужно правильно настроить и научить тебя ими пользоваться. Для этого и нужен наставник. Это как научиться ездить верхом. Ты не умеешь этого с рождения, но можешь быстро научиться. Твое тело для этого вполне приспособлено, все необходимые двигательные навыки у тебя есть от природы. Гораздо сложнее тебе будет научиться, например, летать, просто твое строение на это не рассчитано. Тут уж никакой наставник не поможет. Каков будет срок моего обучения? Как надолго я здесь застрял? Насторожился Андрей. Тут все очень индивидуально, пожал могучими плечами Беренди, от нескольких дней, до нескольких месяцев. Но в твоем случае нам нужно спешить. Тебе не место здесь, в степи. Твое предназначение – славянские земли. Ты нужен будешь там. Тогда зачем я вообще здесь? Чтобы я тебя обучил. Интересно, почему ты и почему здесь? А что, если бы вдруг брат моего князя не стал бы затевать заговора и не продал бы меня хазарам? Тогда я никогда бы здесь не очутился. Как бы ты меня тогда учил? Или вам дано знать все наперед? Нет, этого мы не можем, вздохнул Беренди, хотя иногда некоторые отдельные события действительно способны предсказывать, но никто не может знать и предвидеть всего. Если бы случилось так, что ты никаким образом не мог бы появиться здесь, то тогда твоим обучением занялся бы другой наставник и в другом месте. Это все равно случилось бы, но при других обстоятельствах. Сути дела это не меняет. Но, Так как ты здесь, твоим обучением займусь я. Значит, ты наставник будущих смотрящих. Вот именно. Когда же мы начнем? Мы уже начали. Я уже запустил твои энергетические потоки. Процесс сложный, поэтому для обучения и нужен маг с особыми способностями. Но ты ослаблен. Это плохо. Это тормозит процесс. Тебе нужно поправляться. На Зембрия вполне можно положиться. Он тебя вылечит, и мы закончим обучение. А пока отдыхай. Теперь мы будем часто видеться. Тусклый огонек в его руке угас, и гигант исчез. Без единого звука, словно растворился в темноте. Андрей остался наедине со своими мыслями. Здорово. Надо бы и мне научиться вот так проходить сквозь стены. Полезное умение. Может пригодиться. Подумал он. Столько всего случилось за последнее время, что впору было и крыше поехать. А тут у него еще и череп раскалывается от жара и головной боли. Нет, сегодня он уже ничего сообразить не сумеет. Слушай, надо хоть немного поспать. Тихо нашептывал внутренний голос. Утро вечера мудренее. А за стенами подземелья разыгралась настоящая вьюга. По ночным улицам гулял ледяной ветер и мела поземка. Люди сидели по домам, не считая редкой городской стражи, и никто не мог увидеть двух человек, тайно встретившихся в глухом переулке. Один из них был волкодлак, а второй – слуга из Каганского дворца. Маг долго что-то растолковывал своему собеседнику на ухо, а затем достал, словно из воздуха, кинжал и протянул ему. Тот проворно спрятал оружие под одеждами и кивнул в знак согласия, после чего оба пошли своей дорогой. Маг в сторону городских ворот, а слуга в сторону дворца божественного Кагана. Глава 7. Осмотрев своего пациента, Зембрий вышел в тюремный коридор, где его уже ждал сам Верховный Бектархан. «Ну?» – требовательно спросил Бек. «Прежде всего вы должны перевести больного из этого подвала», – начал лекарь. «С каких это пор какой-то травник смеет указывать мне, самому великому Беку, что я должен делать?» – воскликнул Тархан, побагровев. «Ты забываешься, иудей!» «Прости меня, господин», – поклонился лекарь. «Ты просто не так меня понял. Я ни в коей мере не смею указывать, а лишь советую для пользы дела. Вы же хотите, чтобы этот человек дотянул до церемонии и не помер раньше времени?» «Разумеется», — отвечал Тархан, — «он непременно нужен нам живым к следующему празднику в честь бога Тенгри, на котором ему суждено будет стать главной жертвой». «Прекрасно, мой господин», — подхватил Зембрий, — «но, если он останется и дальше в этом холодном и сыром подвале, он умрет через несколько дней, и я ничем не смогу помочь». «Ты уверен в этом?» «Абсолютно, мой господин», — твердо заявил лекарь. «Хорошо, пусть будет по-твоему», — решил Бек после короткого размышления. «Сегодня же прикажу перевести его на задний двор дворца в одну из комнат для прислуги. Но он будет под усиленной охраной. Что-нибудь еще? Совсем немногое. Еще мне нужен круглосуточный доступ в его комнату и кое-какие травы и минералы для изготовления моих лекарственных зелий. Ты все получишь, знахарь, но отвечаешь за него головой. Да какая такая польза великой Хазарии может быть от моей бедной головы?» Воздел глаза к потолку Зембри, она стоит не так уж и много, по сравнению с головой этого кудесника. Вот ее действительно жаль будет потерять. «Ты о чем это?» – насторожился Тархан. «Просто так подумал своим скудным умишкам», – продолжал иудей, – «том, сколько бед и проблем причинили недавно вам знания этого колдуна. Он, почти в одиночку, смог одолеть непобедимое войско нашего божественного повелителя и не дал ему обложить данью этих лесных дикарей, вятичей. А все почему? А потому, что ему одному ведома тайна всесокрушающего огненного оружия, которое он уже применил однажды против вас. Как жаль, что эта тайна умрет вместе с ним. А может там, в его голове, есть и другие тайны, но наш повелитель мудрый лучше нас знает, что делать. Ему, конечно, виднее». Лицо великого Бека вытянулось от изумления, а ведь этот ничтожный иудей прав. Никто в окружении Кагана, ослепленного жаждой мести, об этом не подумал. Он, Тархан, будет первым. Если заполучить такое оружие, то Хазария станет непобедимой и подчинит себе все соседние страны. Никто не устоит перед ней. И кому великий Каган будет обязан рождением такой идеи? Ему, верному Тархану. Щедрость повелителя тогда будет безмерной. А там... кто знает, может он и сам к тому времени станет Каганом. Нет, этот проклятый колдун должен пока жить. Во всяком случае, пока он полезен. Такой шанс упускать нельзя. Все эти мысли вмиг пронеслись в голове великого Бека. Но вида он не подал. «Много болтаешь, иудей, как бы тебе без языка не остаться», — ответил он высокомерно. «Не твоего ума дело, обсуждать планы божественного. Твое дело – вылечить колдуна. Принимайся за дело, ты получишь все, что надо. Благодарю тебя, господин, поклонился лекарь. Вот еще что. Бек схватил знахаря сильными руками воина за грудки и резко притянул к себе, глаза в глаза, больше об этом никому ни слова или лишишься головы. Ты меня понял? Процедил он сквозь зубы, обдавая лекаря своим тяжелым дыханием. Зембрий молча кивнул в знак согласия. Бек отпустил лекаря и направился вон из подземелья, отдавая на ходу необходимые распоряжения. Когда лекарь возвращался по переходам дворца к выходу, его вдруг нагнала Айша, доверенная служанка госпожи Рахаты, сделав ему знак молчания, пригласила следовать за собой. Самыми окольными путями она привела лекаря в одну из отдаленных комнат, принадлежавших теперь ее госпоже. «Он здесь», — тихонько шепнула она и, плотно прикрыв дверь, вышла в коридор. Там, делая вид, что занимается уборкой, не спускала глаз с обоих концов длинного коридора. Тем временем, из-за плотной занавесы смежной комнаты показалась сама юная Каганша. «Ну как все прошло, Зембри?» — нетерпеливо спросила она. «Приветствую тебя, божественная госпожа Рахат», — склонился в поклоне лекарь. «Перестань, Зембри, ты же знаешь мое настоящее имя», — отмахнулась супруга Кагана. «Мы здесь сейчас одни. Какие могут быть в этом случае церемонии?» «Верно, Светла», — выпрямился лекарь, в его глазах заиграли веселые искорки. «Тебе надо привыкать к подобным почестям, если хочешь стать настоящей правительницей. Оставь все это представление для зрителей, а здесь их нет. Ну, рассказывай, захворал твой ведун серьезно, но болезнь эта не смертельна. Хорошо, что меня вовремя позвали, он поправится, только понадобится время. Добро, а как с другой задумкой? Все прошло даже лучше, чем я ожидал», — стал рассказывать знахарь. «Наша рыбка легко заглотила наживку, вместе с крючком. Ставлю на кон свою карьеру царедворца, если нынче же мы не получим первых итогов наших трудов. Твой Андрейка будет жить, пока Каган и Бек будут считать его нужным для своих целей. Тем временем, мы его подлечим, а там видно будет. Значит, он станет помогать им разорять мою родину и закабалять моих братьев и сестер. Значит, такова цена жизни многих за жизнь одного». Светла сразу погрустнела, сие зело печально. «Ну, вовсе не обязательно», — протянул Зембри, — «помнишь поговорку? Обещать красотке не значит жениться. Разумеется, пока ему нельзя отказываться. Пусть обещает, а там видно будет. Может, он сбежит, а может, мы сможем направить войско Кагана в другую сторону. Помимо славянских земель есть ведь еще Булгария, арабы, Ромейская империя, у хазар много противников. Не буду утомлять тебя политикой». «Спасибо, Зембри», — поблагодарила его Светла. — «Вот уже в который раз ты мне помогаешь, с самого первого моего дня. Ты настоящий друг. Даже не знаю, смогу ли я тебя когда-нибудь отблагодарить». «Ловлю на слове, божественная госпожа Рахат», — засмеялся Зембри. — «Как знать, может, однажды и мне понадобится твоя помощь». Все случилось, как и предсказывал Зембри. Пленного кудесника перевели в дворцовую комнату для прислуги и стали нормально кормить. Благодаря таким хорошим условиям и лечению, Андрей понемногу пошел на поправку. «Как же ты божественно хороша!» — сладострастно прошептал Базир, откидываясь в изнеможении на многочисленных подушках, после страстной близости со своей новоявленной молодой женой. «И должна быть божественно хороша для моего божественного супруга», — томно отвечала юная светловолосая красавица, — «тем более сейчас, пока еще наша близость возможна без вреда для твоего наследника. Главное, чтобы потом ты не забыл свою Рахат», — вздохнула она. «Что ты, это невозможно», — пылко заверил ее супруг. «Может, ты желаешь чего-нибудь, моя услада? Только прикажи, скучно у нас во дворце, скорее бы уже праздник Тенгри настал. Кстати, а что ты решил с этим колдуном? Может, тебе его помиловать и показать всем свое великодушие к поверженному врагу? Не думаю, что Тенгри нужна такая жертва. Ты туда же, вы что сговорились?» — всплеснул руками Каган. «Весь вечер мне Тархан жужжал в ухо про его огненное оружие и то, как он может быть нам полезен, если его оставить в живых. А ночью, ты, но ведь твой Бек прав. Если кудесник изготовит для тебя огненное оружие, ты станешь непобедим. Разве не так?» Каган сел на ложе и задумался, запустив всю пятерню в свои густые черные волосы. «Подумаю», — коротко сказал он. На следующий день в больничной палате Андрея и всех ее окрестностях стоял форменный переполох. Сам божественный Каган соизволил лично навестить своего пленника. Они впервые увидели друг друга так близко. Присутствовал здесь и Зембри, не только в качестве лекаря, но и толмача. Буду краток, кудесник, заявил правитель Хазарии, хотя вина твоя очень велика и жертвенный алтарь Тенгри тебя уже давно ждет, я готов тебя простить и помиловать. Но с одним условием, отныне, ты будешь служить мне и создашь для меня свое огненное оружие. Что скажешь? Согласен, приближается священный праздник. Тенгри ждет и тебе нужно решить, или казни или вечная служба мне. Говори. Андрей кинул быстрый вопросительный взгляд на лекаря и Зембри незаметно для других кивнул. Согласен, коротко сказал он, выбираю службу тебе. Но, чтобы создать огненное оружие понадобится время. Прекрасно. Удовлетворенно кивнул Каган. Но, повелитель, он еще слишком слаб, вмешался знахарь, нужно еще, по меньшей мере, месяц, прежде, чем он сможет приступить к работе. Это уже не имеет значения. Время у нас есть, ответил Базир. Отныне я зачислю его в ряды моих ученых-евнухов. Он станет одним из них. Божественный, ты же не хочешь сказать, что он... Лицо Зембрия вытянулось. Да, он станет евнухом. Мне совершенно не нужно, чтобы его наследники потом мстили моим. Таково мое решение. Готовь его к оскоплению, Зембри. Тут нечего тянуть. Переводя последнюю фразу, лекарь невольно отвел глаза в сторону, губы его сжались в узкую ленту. Андрей не верил своим ушам. Нечего сказать, вот так помилование. Твою мать, теперь его не казнят, зато отрежут яйца. Класс. Глава восьмая. Следующие несколько дней прошли ничем особым непримечательными. Зембри делал свое дело. Жар спал, кашель уменьшился, и Андрей чувствовал себя с каждым днем все лучше. По вечерам, когда все уже готовились ко сну и им никто не мог помешать, в палату прямо сквозь стену приходил Беренди и по нескольку часов занимался настройкой его энергетических потоков и обучением. Тем временем, Каган, вместе со своим Беком и другими военачальниками, проводил все время в военных советах, обсуждая планы войн и вторжений после приобретения огненного оружия. Для помощи лекарю прислали одного из дворцовых слуг, а в услужении самому Андрею, по настоянию госпожи Рахат, определили славянского невольника из полян по имени Вадя. Это был молодой отрок, еще в детстве уведенный в полон после одного из набегов. Малый этот много чего натерпелся в хазарской неволе, пока его не выкупила супруга Кагана, поэтому был очень ей благодарен и предан. Рядом с ним и Андрею стало чуть легче, было хоть с кем родным словом перекинуться.